Можно предположить, в каком порядке они умерли? Сиси Райдер последний. По моему впечатлению, пятна крови на футболке самые давние. И никаких версий насчет вельветовых штанов. Дафф медленно покачал головой, затем сунул руку в карман халата и вынул оттуда прозрачный полиэтиленовый пакет. «Не знаю, может, вот это что-то прояснит?» «Что это?» — спросила Шиван. «Кредитная карточка», — произнес Дафф, наслаждаясь произведенным эффектом, «на имя Тревора Геста. И чтобы вы мне не говорили, что я не заслужил своего маленького вознаграждения...» Выйдя на свежий воздух, Ребус закурил, Шиван, скрестив руки на груди, мерила шагами парковку. «Один убийца», — задумчиво произнесла она. «Угу. Две личности установлены. Один, похоже, автомеханик или торговец автомобилями», — пробормотал Ребус. «А может, просто у кого-то каким-то образом оказалась футболка с рекламой автомастерской?» «Спасибо. Твое замечание очень расширило область поиска», — с ехицей поблагодарила Шиван. Ребус пожал плечами. «Ну, а если бы мы нашли шарф с хибовской эмблемой, мы что, сразу же занялись бы командой?» Хиб, сокращенное название Хибернян, шотландского футбольного клуба со стадионом в Эдинбурге. «Все правильно, твои доводы приняты. Шиван остановилась. Тебе нужно возвращаться в прозекторскую?» Он помотал головой. «Кто-то из нас должен сообщить Макрею последние новости». Она, понимающе кивнула. «Это я возьму на себя. Ну все, больше сегодня делать нечего. Будешь смотреть Life Aid?» Он снова пожал плечами. «А ты опять на Медоуз?» Она рассеянно кивнула, словно ее мысли витали где-то далеко. И надо же было этому случиться в такое время. «Не зря же нам отваливают дополнительные бабки», — сказал Ребус, делая глубокую затяжку. У дверей квартиры Ребуса ждал пухлый пакет. Шиван направилась на Медоуз. Прощаясь, Ребус попросил ее заглянуть к нему вечерком, чтобы вместе сходить куда-нибудь выпить. Войдя в гостиную, он сразу почувствовал духоту и поспешил открыть окна. С улицы доносился шум. Голоса, усиленные многократным эхом, грохот барабанов, гудки рожков и свистулек. По телевизору уже транслировали концерт Life Aid, но все группы были незнакомые. Он приглушил звук и распечатал пакет. Внутри лежала записка от Мэри «Ты этого не заслужил», под которой оказалась пачка отпечатанных на принтере листов. Информация о деятельности компании Pennon Industries с момента ее отделения от Министерства обороны. Хвалебные отзывы о Ричарде Пенноне с его фотографиями. Все говорило о том, что это преуспевающий бизнесмен. Вылощенность, костюм в тонкую полоску, безукоризненная прическа. Ему едва ли перевалило за 45, но волосы уже приобрели оттенок соли с перцем. Очки в тонкой стальной оправе, квадратная челюсть, великолепные открытые в полуулыбке зубы. Ричард Пеннон был нанят еще Министерством обороны как специалист по микропроцессорам и компьютерному программированию. Он уверял, что его компания не занимается продажей оружия, а лишь поставляет комплектующие, повышающие эффективность онного. Ребус бегло просмотрел все интервью и комментарии к ним. Ничто не связывало Пеннона с Беном Уэбстером, кроме того, что оба имели отношение к предпринимательству. Однако ничто и не мешало компании оплатить проживание члена парламента в номере пятизвездочного отеля. Взяв в руки следующую пачку скрепленных степлером листов, Ребус мысленно поблагодарил Мэри. Она вложила в пакет массу материалов о самом Бенни Уэбстере. Его парламентская карьера была обрисована весьма схематично, но 5 лет назад пресса повыплясывала на костях семейства Уэбстер после чудовищного нападения на мать Бена. Она вместе с мужем отдыхала в приграничье в съемном коттедже неподалеку от Келсо. В один прекрасный день супруг отправился в город за покупками, а когда вернулся, обнаружил коттедж взломанным, а жену мертвой, задушенной шнуром от оконной шторы. Она была избита, но не изнасилована. Пропали только деньги из ее кошелька и мобильный телефон. Бандит взял лишь немного наличных и телефон. И жизнь женщины в придачу. Расследование затянулось на несколько недель. Ребус пересмотрел снимки коттеджа, жертвы, ее убитого горем мужа, двух ее детей, Бена и Стейси. Он достал из кармана визитку Стейси и, продолжая читать, теребил ее пальцами. Бен — член парламента от Данди. Стейси — старательная и располагающая, по словам коллег, служащая лондонской полиции. Коттедж стоял на опушке леса среди холмов, закрывавших его от ближайших домов. Супругам нравились далекие пешие прогулки, их часто видели в барах и закусочных Келсо. Этот район был обычным местом их отдыха. Местные власти тут же выступили с заявлением, что приграничье свободно от криминала и является идеальным прибежищем для любителей тишины и покоя. Они перепугались, как бы страшное происшествие не отпугнуло туристов. Убийцу так и не нашли. История перекочевала с первых полос на вторые, через некоторое время на последние, а потом они стали вспоминать, лишь когда речь заходила о Бене Уэбстере. Среди бумаг было одно подробное интервью, данное им, когда он стал парламентским личным секретарем. О семейной трагедии он тогда говорить отказался. Хотя слово «трагедия» следовало бы употребить во множественном числе. Его отец недолго прожил на свете после убийства жены, однако умер он естественной смертью. Он утратил волю к жизни. К такому заключению пришел один из его соседей. Теперь он покоится в мире, рядом с любовью всей своей жизни. Ребус стал снова рассматривать фотографию Стейси, сделанную в день похорон матери. По всей видимости, она обращалась с телеэкрана ко всем, кто обладал хоть какой-нибудь информацией, с просьбой откликнуться.